На что Санек забормотал, что, мол, зачем, им не надо, они, мол, только повидаться с Сашком приехали. Марью прямо заколдобила от собственной пакостности. Она хочет откупиться от людей, которые вовсе не за деньгами приехали, хотя деньги им, видно, сразу необходимы. Она остановилась в дверях, не зная, что сделать и что сказать. И тут взвыла Катюха. Она так разлилась слезами и рыданиями, что Марья опешила и уже теперь не знала, что делать с Катюхой. А та завалилась головой на стол и безутешно рыдала и ревела. Санек сначала порадовался, ведь Лерка говорила, что на Катьку вся надега, на ее ор. Но потом сообразил, что Сандрика-то нет, и старуха отправилась за деньгами. Видно, сыночек не желает его видеть, и старуха откупается и будет откупаться, — подумал Санек. А Сандрик этот ему 100 лет не нужен, если старуха будет отваливать доллары. Наверное, сегодня поболе даст за урон. Так что Катюхе не резон исплакиваться, и он строго сказал: «Катюх, а ну-ка перестань! Ты чего это рекой разлилась? Чего людей тревожишь?» Но та не унималась. Так хотелось Саньку врезать ей по затылку, в раз бы заткнулась, но нельзя при старухе. А старуха вдруг подскочила к Катьке и начала ее успокаивать. «Деточка, деточка, ну что ты плачешь, дорогая? Ну, пойдем со мной. Ты мне скажешь, что тебя обидело. Я? Скажи же». Катька рыдала, а старуха подняла ее из-за стола и прямо на плече волоком поволокла Катюху в комнату. Санек остался за столом, разозленный Катькиным вытьем, затягом с деньгами и непониманием того, что же ему теперь делать. Выпить бы, да нечего. Надо было взять четвертушку, отлить. А теперь сиди, хлебай постылый чай, да еще печенье. Все наперекосяк. То все в масть, то вот такая оказия. А Марья дала Катьке валерьянки, та чуть поутихла и все расспрашивала, что с ней, на кого она обиделась. И та в конце концов раскололась. Сквозь еще не проплаканные слезы, вздыхая и хлюпая, сказала, что она так хочет увидеть брата, что будет его ждать хоть месяц, хоть сколько, только бы его увидеть. Почему она раскололась этой старухе, Катька и сама не знала. Она действительно вдруг поняла, что если они сейчас уйдут и с деньгами, больше отец ее не возьмет. И вообще она никогда не увидит своего брата, которого уже успела полюбить и о котором мечтала и днями, и ночами. И это разрывало ей сердце на части. И Марья это поняла. Впрочем, понимала и раньше, когда Катька взвыла. И у нее сердце стало рваться. Господи, что она натворила? Нет теперь ей хода назад. Пусть все обижаются, злятся, бросают ее, но такое детское горе она не вынесет. Она обязана сделать то, что начала. И Марья сказала: «Не плачь, девочка, не плачь. Увидишь ты брата, он приедет. А я сейчас все папе расскажу». Катька смотрела на нее, как на Бога, и верила тоже, как Богу. Марья схватила Катьку за руку и потащила обратно на кухню. Там сидел недовольный оборотом дела Санек. Но при виде их попытался изобразить что-то этакое на лице, что он и сам не знал. Марья решительно села, налила себе чаю, усадила Катюху и сказала: «Я, честно говоря, имела запасной вариант, который, который решила заменить деньгами.